напустил на друга начальника обиду, считая, что Петр, если и не бросил в трудную минуту, то уж совершенно точно не помог. «Здравствуй. Садись, поехали», — сказал Орлов, глядя в сторону, и открыл перед Гуровым заднюю дверь «Мерседеса». «Мне надо встретить своих девочек», — ответил Гуров, уже понимая, что встречать некого, и чувствуя непривычную слабость и тошноту. «Они живы-здоровы, но не прилетели. Садись». Орлов подтолкнул его в машину. Гуров сел. Машина еще не тронулась. А он уже почувствовал, что «Мерседес» лучше «Жигулей» и даже «Волги». «Прошу вас», — обратился Орлов к сидевшему за рулем лейтенанту. «Поедем, как обыкновенные люди, без свиста и иллюминации». «Несправедливо, Лев Иванович? В ГАИ есть такие машины, а даже у начальника МУРа лишь простенькая 24-ка. В жизни справедливость встречается лишь в виде исключения», — сказал Гуров фразу Юрия Петровича Лебедева. «Давай о деле». «Обижаются только женщины и дети, подполковник. Тебе обиженная физиономия не идет. Я начну свою оправдательную речь с демонстрации вещдока». Нарушая правила движения, «Мерседес», грозно рыкнув, пересек осевую полосу встречного движения и встал на обочине. Гуров вышел за Орловым на шоссе, недоуменно посмотрел на белый перевернутый «Жигуленок» с хорошо знакомыми номерами. «Здесь, Лев Иванович, по плану Лебедева, ты и обрел свой конец». «Ясно». Некоторое время они ехали молча. Гуров видел, что друг ждет недоуменных вопросов, понимал, что за его спиной сейчас проводится оперативная операция, и молчал, не хотел подыгрывать. «Мы не один год будем выяснять, кто был прав. Опускаю эмоции, перехожу к фактам». Орлов говорил ровно, монотонно. «Прочитав твои записи, я очень рассердился. Мягко выражаясь, ты вел себя не слишком серьезно». «Ты хотел обратиться к фактам», — перебил Гуров. «Хорошо. Ты не поинтересовался, а экспертиза установила, что Кружнев был убит из пистолета, из которого ранее были убиты еще 4 человека. Розыском занимаются территориальные органы и министерство. Так что твои предположения о спутнике Лебедева являлись не твоим личным делом, а пусть и хлипкой, но версией, мимо которой я пройти не имел права. Я подал рапорт. Генерал доложил наверх и приказал нам работать. Я прикинул, если тебя решат убрать, стрелять не будут. А самым уязвимым местом является твоя машина. Ребята из ГАИ нашли в своем хозяйстве разбитую шестерку, привинтили твой номер. Мы установили за Лемешевым и Лебедевым наблюдение и стали ждать. Минувшей ночью у твоей машины Лемешев отвинтил правое переднее колесо и отправился к своему шефу с докладом. Мы колесо поправили. То, что тебя толкнут за город, и именно в аэропорт, предугадать было нетрудно. Тебе позвонили и передали телеграмму. Да. И ты мог бы меня предупредить, не устраивать цирк. Недовольно заметил Гуров, предвидя возражение, которое тут же и последовало. «Так ты все равно должен был бы ехать. Иван на такси проследовал за тобой. Мы его по пути на несколько минут задержали. Дали возможность твоей машине разбиться, а Ивану полюбоваться на дело своих рук. Значит, вы видели, как я, словно последний идиот, болтался на улице Воровского? Лёва, не обижайся. Каждый работает, как умеет. Ты находишься в отпуске, волен вести себя свободно. Орлов старался не улыбаться. «Стой!» Гуров повернулся к Орлову, схватил за руку. «Значит, старика с дыней вы засекли?» «Он арестован в аэропорту Адлера. Мало того, он прилетел в Москву с напарником, которого мы взяли сразу, и вместо него пустили своего человека». «Кого?» «Майора Кричко». «Я подумал, что тебе будет приятно, если в заключительной стадии примет участие твой парень». «Хорошо, Петр Николаевич, эту сторону данного дела мы обсудим на досуге». «Нет уж», — перебил Орлов, — «ты вел себя как не знаю кто. Ты оскорбил меня подозрением неведомо в чем, а теперь рядишься в прокурорский мундир». «Ладно, ладно». «Да нет, не ладно. И прекрати повторять это идиотское словечко. Все кругом твердят его, как попугаи. Откуда вы только его выкопали?» Гуров взглянул на начальника с любопытством и миролюбиво сказал: «Хорошо, Петр Николаевич, что мы имеем и как собираемся жить дальше?» «Имеем двух подозреваемых. Юрий Петрович Лебедев. Фигура достаточно ясная. Такие финансисты нам не вновь. Довести до суда его, конечно, следует, но конкретной опасности он сейчас не представляет. Иван Николаевич Лемишев – дело иное. Исполнителей, охранников и убийц мы видали. Но наемного убийцу такого профессионального уровня я встретил впервые». «Мужик серьезный», — согласился Гуров. «У него холодная кровь, как у земноводных. Если мы сумеем взять его живым, и эскулапы признают его нормальным, я наших психиатров пошлю к чертовой матери». В одном любопытном дневнике я прочитал, что Лебедева следует брать с деньгами, а Ивана с оружием в руках, иначе ничего не докажешь. А ты мыслишь иначе? Задумать и выполнить, знаю, старо как мир. И прекрасно. Ты и выполнишь. Гуров не хотел присутствовать при первом допросе Лебедева. Уж слишком получалось театрально. Обещал преступнику встретиться, и пожалуйста. Но Орлов сказал, мол, не до нюансов и амбиций. Лебедева следует сломать сразу, так как Иван еще гуляет. Гуров возразил, что Лебедев может помочь в изобличении Лемишева, но не в его задержании. Итак, Гуров сидел в кабинете Орлова, пил чай с пирожными и мысленно прокручивал ситуацию, в которой сейчас находился Станислав Кричко. Поэтому на появление Юрия Петровича Лебедева он внимания не обратил. Задержанный, увидев Гурова, замер. Гуров смерил скучающим взглядом арестованного, отвернулся и занялся вылавливанием дольки лимона из стакана с чаем. «Итак, Юрий Петрович, ваше затянувшееся путешествие закончилось. Пора писать отчет, подводить, так сказать, баланс», — сказал Орлов. «Меня зовут Петром Николаевичем. Льва Ивановича вам представлять не надо». Лебедев приподнялся со стула, чуть чуть было не сказал «очень приятно», опустился на место и кивнул. «Хотите что-нибудь сказать?» — поинтересовался Орлов. «Естественно. Произошло кошмарное недоразумение. Будете записывать?» «А зачем?» Орлов сцепил пальцы, смотрел терпеливо. «Валяйте». От этого «валяйте» Лебедев вздрогнул, набычился и упрямо сказал: «А я желаю только под протокол». «Вы не в ресторане, а я не официант». Орлов взглянул на часы. 15 минут. И включил магнитофон. «Потом послушайте. И если пожелаете...» Он сделал паузу. «Мы ваш рассказ отпечатаем на машинке, и вы его подпишете». 3 дня назад ко мне пришел старый знакомый. Когда-то 20 лет назад я действительно имел отношение к финансовым операциям, которые не поощряются Уголовным кодексом. Лебедев хихикнул. Гуров сосал лимон, думая о своем. Тяжелый год выдался, самый тяжелый в его жизни. И не от того, что дела встретились особенно сложные, необыкновенные. Уголовники не балуют сыщика особым разнообразием. Да и все мерзости, на какие человек способен, Гуров повидал. Наступивший период гласности и перестройки Гуров приветствовал, но сам переживал крайне тяжело. Он не понимал, как ему перестраиваться. Не творить больше беззакония, не задерживать невиновных, не хамить, не бить людей на допросах. Сначала он внимательно читал все материалы, касающиеся работы правоохранительных органов, публикуемые в газетах. Через 1,5 года читать перестал, махнул рукой. Ему казалось, что кошмарные истории происходили не только не в нашей стране, а вообще на другой планете. И как ему, подполковнику Гурову, с этим жить, если даже жена не верит, что о подавляющем большинстве безобразий и преступлений, которые творились сотрудниками милиции, он, подполковник милиции, впервые слышит? Нет, конечно, о Чурбанове знал, что пьянствует, безобразничает, взятки, подарки получает, но считал, что существуют какие-то границы. Гуров наивно полагал, что происходящее с генерал-полковником касается непосредственно его личности и ближайшего окружения. Где-то Гуров вычитал, что наивность не порок, а признак душевной чистоты, и успокаивал себя этим. «Пусть я аист и прячу голову под крыло, но если обо всем происходящем думать, не то что работать, жить не захочется». На работе его окружали люди, естественно, разные. Умные не очень, добрые и злые, завистливые. Публикациям о преступлениях сотрудников милиции шумно радовались именно худшие милиционеры. Читал — вот дают, и в глазах огонек брезжит. «Не читал, не слышал, занят», — отвечал в последние дни Гуров. «А если читал очередной судебный очерк, то делал это поздним вечером, закрывшись от девочек в кабинете, и чувствовал себя при этом так, словно разглядывал порнографический журнал. А может, не следовало все это публиковать, думал он? Надо, ой, надо! А жить-то как, елки-палки!» Однажды Ольга сказала: «Я на переменке подралась. А что прикажете делать? Я говорю, что ты преступников не бьешь, на «вы» с ними разговариваешь, а Витька смеется и в меня ручкой тыкает. Газеты читать надо!» Я ему и влепила. Генерал как-то задержался в кабинете, спросил: «Работаешь?» Он болезненно поморщился. Егоров впервые увидел, что Константин Константинович сильно сдал, постарел. «Ты, Лёва, работай. Работа от всего лечит». Так говорят, когда у человека кто-нибудь очень близкий умер. С ближайшим другом и начальником Гуров данной темы не касался. Лишь однажды Орлов хлестнул сложенной газетой по столу, матерно выругался и заявил, мол, раньше о пенсии со страхом думал, а теперь стал садовый участок подыскивать. Гуров сосал лимон, смотрел на осунувшийся профиль Лебедева, и его монолог не слышал. Конечно, перестраиваемся. Портфель к руке ему пристегнули. Снимков наверняка сделали в 3 раза больше обычного. Понятых пригласили. Наверное, не из дружинников, чтобы, не дай бог, чего не подумали. А людей посторонних из дома вытащили. И Петр сегодня его сказки слушает. А вчера бы не стал. «Лев Иванович, я к вам обращаюсь», — донесся до Гурова раздраженный голос полковника. «У вас вопросы есть?» «1». Гуров проглотил лимон, пересел к столу. «Вы, Юрий Петрович, деньги Ивану давали?» «Какому Ивану?» — удивился Лебедев. «Сергею Яковлевичу?» Опомнился и, глядя на Гурова, проникновенно спросил: «Так вы Ивана имеете в виду? А я ему ничего не должен». «Петр Николаевич, вы гражданину объяснили, что Иван Лемешев в настоящее время находится в сопровождении нашего сотрудника?» — спросил Гуров. «Нет, Лев Иванович, я только слушал. А вы напрасно отключились. Очень занимательную историю пропустили». «Тогда поясню». Гуров смотрел Лебедева не в глаза, а в переносицу, пытаясь смысл своих слов вложить непосредственно в мозг. «Прибывший к вам человек на самом деле майор милиции. Только наш майор, нашей милиции. Это вам понятно?» Юрий Петрович кивнул, но Гуров ждал ответа. «Понятно. Что я кретин какой-нибудь?» «Не знаю», — Гуров пожал плечами. «Наша задача — взять преступника с оружием в руках. Вы знаете, что я свои задачи, как правило, выполняю. Верно?» Он снова сделал паузу. «Верно. Прекрасно». Гуров разговаривал с Лебедевым, как с человеком, плохо понимающим русский язык, и радовался, получая подтверждение, что смысл сказанного до человека доходит. «Тогда вы представляете, сколь быстро заговорит Иван Лемешев, когда окажется в данном кабинете?» «Не знаю», — ответил Лебедев, — «и вы не знаете. Иван человек непредсказуемый. Кроме того, я сильно сомневаюсь, что вы его возьмете». «Не упустите?» «Согласен. Но возьмете ли?» «Сомневаюсь. Так что мне лучше пока помолчать». «Не будем спорить. Подойдем к вопросу с другой стороны». Гуров мельком взглянул на Орлова и чуть было не рассмеялся. Полковник сидел в кресле, откинувшись, сцепив руки на животе, закрыв глаза и беззвучно шевелил губами. Он вел собственный допрос. «Мы захватим Лемешева, живого или мертвого, с пистолетом, из которого было совершено 5 убийств. Согласны?» «Да, но об убийствах ничего не знаю». «Мы получили показания свидетелей, характеризующих Лемешева, и доказательства его связи с вами. А если Иван убьет нашего майора?» «Лев Иванович», — Лебедев вскочил, — «вы знаете этого человека, что мне о нем известно?» «Ничего, и это есть истина в последней инстанции!» Он ткнул пальцем себе под ноги. «Я вам задал вопрос. Повторяю. Вы в течение последних дней передавали Лемешеву значительную сумму денег. Я не спрашиваю, сколько и за что. Передавали? Орлов приоткрыл глаза, взглянул на Гурова удивленно. «Допустим», — пробормотал Лебедев. «А какое это имеет значение?» «Ясно. Петр Николаевич, у меня просьба. Отправьте гражданина отдыхать». Когда конвой увел Лебедева, Орлов спросил. «Лева, действительно, какое это имеет значение?» «Где Иван держит пистолет? В номере?» «Не верю». Горов прошелся по кабинету. «Камера хранения? Вряд ли. Полагаю, что в гостинице, но в таком месте, где мы его не можем взять. Теперь деньги. Он получил у Лебедева 1020-40 и не будет их носить с собой, не станет и держать в номере. Короче, Петр Николаевич, у человека не может быть два тайника. Значит, деньги и пистолет лежат вместе». Орлов понял ход мыслей друга. И не то чтобы расстроился, и уж, конечно, не обиделся. Но чувство у полковника появилось. Раздражение, даже зависть. Ведь ничего сверхсложного в гипотезе Гурова нет. Однако именно он, а не Орлов, первым начал строить версию, что преступник обязательно возьмет в руки оружие. «Аналитик», — сказал Орлов. «У меня есть и другие недостатки», — усмехнулся Гуров. «Ты о них недавно достаточно подробно высказывался. Качаем дальше. Полагаешь, я прав?» «Скорее всего», — недовольным тоном ответил Орлов. И чтобы Гуров понял, что ход его рассуждений разгадан, продолжал. «Убийца почувствовал опасность. Может не пойти к тайнику за оружием. Но бросить все деньги он не способен. А если возьмет одно, то обязательно прихватит и другое». «Верно. Ты умница, Петр Николаевич. Я тобой горжусь. Вот это именно то, о чем я тебе говорил». Орлов, сдерживая раздражение, старался говорить миролюбиво, мягче. «Нельзя так обижать человека. Ведь получается, что я против тебя, придурок. Тон у тебя, к тому же, отвратительный, покровительственный». «Ладно». Гуров махнул на друга рукой, и видно было, что думает он уже о чем-то другом. «Мы не мальчишки, чтобы вымерять, кто из нас выше на стенку писает». «Что с тобой? Как ты разговариваешь?» «Со мной все в порядке. Я думаю о деле, а не черт знает о чем. Так что мы в результате имеем? Где они сейчас?» Орлов снял трубку, набрал номер, выслушал короткий доклад, ответил «хорошо» и положил трубку. «Идут по Садовому в сторону Каланчевки. Видимо, идут в ресторан. Снимать наблюдение или оставить? Если он пойдет за деньгами и оружием, начнет проверяться, ребята могут засветиться. Мы не можем убийцу оставить без присмотра. Если он почует слежку, придется задерживать. Возьмем пустого, получим дырку от бублика. Я не сниму людей и не оставлю Кричко один на один с убийцей», — категорически заявил Орлов. «Я тебя понимаю», — Гуров кивнул. «Я пойду в свой кабинет, переключи все на меня и отправляйся домой. Я эту кашу заварил, мне ее и расхлебывать». «Я!» — Орлов повысил голос. «Не забывай, что ты сейчас в лучшем случае валялся бы в реанимации». «Слушай, давай не будем». Гуров презрительно скривился. «Хочешь, я сейчас напишу рапорт на твое имя? Запомни, если он начнет проверяться, ребят необходимо отозвать». «Идиот! самовлюбленный кретин. Орлов не сказал этого вслух не из боязни обидеть друга, зная, что Гурова сейчас из пушки не прошибешь. Нельзя играть в орлянку своей карьеры. Орлов был убежден в своей правоте. В лучшем случае шанс на успех 50 на 50. Возьмем преступника с оружием в руках, поднимем старые висячки и получим благодарность, о которой завтра все забудут. А упустим убийцу, и он из этого же пистолета кого-нибудь застрелит. Я на пенсию. А ты куда? Что ты рвешься вперед, будто торопишься выскочить из собственной шкуры? А Гуров, не обращая внимания на друга, расхаживал по кабинету, махал руками и бубнил. Я убийца, у меня пистолет. Где я буду его держать? Мне страшно. Нет, я привык, но осторожен. Я осторожен и опытен. Осторожен и опытен, он повернулся к Орлову. Ты 30 с лишним лет в розыске. Где ты спрячешь пистолет?